Глава 6. Руслан. «Ромашка, стой!» — кричу ребенку, который снова удирает от меня по огромной поляне. «Ты меня уже загоняла, я сейчас упаду!» «Не догонишь!» — заливисто хохочет непоседа, и мне ничего не остается, кроме как заставить ноги передвигаться и догонять. За пару часов, что мы убили в зоопарке, пока Роберта разглядывала животных в вольере, я успела 10 раз позвонить в автосервис, но с той стороны была тишина, и я уже все чаще приходил к мысли, что надо вызывать эвакуатор и искать другую мастерскую с более толковыми ребятами, от вида которых, по крайней мере, мне не станет дурно. Потому что эта дерзкая лиса весь день не выходила из головы. Ну какой из нее может быть мастер в самом деле с такими-то ногами и фигурой? Однако, когда звоню и делюсь мыслями с Маратом, слышу пару нелестных эпитетов в свой адрес и клятву, что там сервис высший класс. Домой с Ромашкой возвращаемся ближе к вечеру, помимо зоопарка устроив прогулку по парку и набегавшись до полной потери сил. Ужин на скорую руку, и уже в начале 9 мелочь сладко посапывает на своей огромной кровати, приобняв любимую мягкую игрушку. Целую дочурку в кудрявую макушку и плетусь в душ. Длинный день подошел к концу, а завтра все снова по кругу. Утро, сад, работа, дом. Чертов день сурка. Забираюсь под холодные струи воды, и гуляющие в голове мысли снова заводят не в ту сторону, куда следовало бы. Стоит только закрыть глаза и подставить лицо под прохладные капли, как возникает образ светловолосой девчонки из автосервиса. Что за фигня? Видел ее жалких пару минут. А эти аккуратные кукольные черты, как на повторе уже целый день. Карамельные губы и голубые глаза, вздернутый нос и тонкие линии скул. Твою же бабушку! Организм совершенно однозначно реагирует на возникающие в голове картинки, а проснувшийся внутри голод заставляет сжать челюсти и выскочить из душа. Еще этого не хватало. Думать о какой-то малознакомой девчонке, которая к тому же младше меня на 10 лет, не меньше. Наматываю полотенце на бедра и, как есть, спускаюсь в кухню. То, что делаю потом, абсолютно на меня не похоже, но мне нужна разрядка, иначе взорвусь. Набираю Олесе, и уже через пару гудков слышу приторно-сладкое «Русланчик», что как ножом по нервам. «Сейчас скину адрес, бери такси и приезжай». Сбрасываю вызов и, перекинув на телефон секретарши геолокацию, плескаю воды в стакан. Никогда не приводил своих подруг в дом. Всегда предпочитал встречи на нейтральной территории и максимально без обязательств. И уж тем более никогда и мысли не было знакомить кого бы то ни было со своей дочерью. Но сегодняшний день, а точнее утро, сильно вышибло из колеи. Роберта уже сладко спит и ночную гостью точно не застанет в доме. Поэтому, думаю, не будет страшно, если один раз я сделаю маленькое исключение из правил. Олеся не дура и поймет, что от сегодняшнего вечера ничего между нами не изменится. А я, наконец-то, расслаблюсь по-человечески. Иначе дискомфорт во всем теле и напряжение в каждой мышце меня добьет. Звонок в двери раздается примерно через час. Щелкаю на домофоне и впускаю ночную визитершу. «Руслан!» — улыбается девушка, с интересом рассматривая дом, в котором имеет счастье находиться. «Это просто вау!» Сбрасывает туфли у порога и проходит в гостиную. Я стою за стойкой бара и молча наблюдаю за гостьей. Алчность в глазах которой сверкает ярче бра на стенах. «Шикарный дом!» «Шикарный!» В свое время я в него вбухал огромные деньжища. И если не брать в расчет то, что находится он в дорогом престижном районе, и одна земля здесь стоит миллионы, то сам проект мне обошелся в цифру с 9 нулями. Начиная от итальянской мебели и заканчивая дурацкой люстрой от Сваровски, которую мать Роберты практически заставила пристроить в гостиную. «Соскучился?» – извивается кошкой Олеся, проводя ноготками по моему торсу. «А я уже думала, ты не позвонишь». «Не строй иллюзий насчет того, что ты оказалась в моем доме, Олеся». Одним махом допиваю воду и оставляю пустой бокал на столе. «Идем». «Что, вот так?» Удивленно взвизгивает девушка, когда я хватаю ее за руку в намерении утащить в гостевую спальню. «Даже ничего не предложишь?» «У меня был тяжелый день. Я устал. А на втором этаже спит ребенок. Думаешь, у меня есть время и желание на игры? «Надеюсь, ты вполне осознавала, зачем я тебя позвал». Бросаю злой взгляд на девушку, у которой проносится целый спектр эмоций на лице, но в конце концов страх потерять богатого спонсора побеждает. «Осознавала». И больше, не говоря ни слова, Олеся поддается вперед. «Руслан Данилович, доброе утро. Ваша машина у ворот. Все неполадки устранены, счет отправили на адрес фирмы». Утро начинается со звонка работника автосервиса и с уже привычного лепета ромашки, которая развалилась под боком на моей кровати и, загибая пальчики, в красках расписывает, что увидела сегодня во сне. «А еще я хочу собачку, папуль!» — обнимает за шею хитрюга. «Вот нет, только еще собаки мне не хватало. Вырастешь, папа купит тебе большой дом и заводи себе хоть 10 собак, солнышко». «А я когда вырасту, буду с тобой жить. Я не хочу босой дом», — хлопает густыми светлыми ресничками малышка. «И за них мой будет тоже жить с нами», — расплывается в ангельской улыбке дочурка. «Ну, приплыли. И это ей еще только 3. 3 беркутов. А когда ей будет 15? Чую, к тому времени я куплю дробовик и буду расстреливать всех поголовно. Давай-ка мы об этом тоже поговорим чуть-чуть позже, ромашка». Поднимаюсь с кровати и, отправив мелкую завтракать с няней, плетусь в душ. Олеся уехала на такси почти под утро, и мои пару часов сна, бодрости и сил совсем не придали. На автомате собираюсь на работу, и в начале 9-го, распрощавшись с Ниной Федоровной и расцеловав ромашку в ее румяные щечки, выезжаю из дома. Оказавшись в чистом салоне своего любимого зверя, облегченно выдыхаю. А когда завожу и трогаюсь с места, не могу мысленно не удивиться тому, что Марат все-таки оказался прав. После сервиса мой додж не то что едет, он летит, а вся система работает отлаженно, как часы. По утренним пробкам до города еду почти час, по дороге проезжая мимо автосервиса, и мысленно ловлю себя на неожиданном желании заехать. Найти эту самую Лису и отблагодарить, возможно, даже извиниться за вчерашнее недоверие и поведение. И уже почти завернув, понимаю, как глупо это будет выглядеть со стороны. Для нее это работа и не более. А то, что она выполняет ее на отлично, не ахти какой повод рассыпаться в благодарностях. Поэтому, резко виляя рулем, перестраиваюсь снова на свою полосу и незамедлительно мчу в офис. Что за детский сад в самом деле?